Глава 35. Некоторое время мы проводим в молчании, наслаждаясь едой. Несмотря на легкую неловкость, не каждый день я принимаю пищу в компании настоящей королевы. Удается нормально поесть. Чего нельзя сказать о Ланаре. Королева Иссабель намеренно не смотрит на нас, чтобы лишний раз не смущать. Но Лана все равно очень нервничает. Мнет в одной руке салфетку, а другой ковыряется вилкой в тарелке, так ничего и не поднеся ко рту. Такое волнение сестры удивляет меня, и я решаю по возвращении в покои поговорить с ней по душам. «Леди Ариэлла, позволите мне задать вам вопрос?» Обращение королевы вынуждает меня прекратить бросать непонимающие взгляды на сестру. «Конечно. Что вы хотите узнать?» — вежливо отвечаю я. «Вы с Кейнером уже поднимали тему о том, где будете жить?» Отложив столовые приборы и промокнув губы салфеткой, спрашивает королева. «Нет, у нас не было времени поговорить об этом», — отвечаю я. Признаться, до вопроса королевы я вообще не задумывалась об этом. Точнее, предполагала, что мы будем жить отдельно, не во дворце. Но где — понятия не имела. У меня-то недвижимости нет. Наверное. Я помню про наследство Ариэллы, завещанное ей покойной графиней, но сейчас, когда я вышла замуж, распоряжаться им будет Кейнер. Что там за наследство и есть ли какая-то собственность, я не знала. Но ведь у Кейнера она должна быть. Он герцог, и логично предположить, что у него есть свой дом и земли. Не все же время он живет во дворце. «Хочу вас попросить, Ариэлла, позволите вас так называть?» «Конечно, Ваше Величество, немного рассеянно, мыслями снова уйдя к мужу, отзываюсь я». Благодарно улыбнувшись, королева Иссабель продолжает. «Так вот, я хочу вас попросить, Ариэлла, какое-то время пожить во дворце. Из-за службы Кейнеру часто приходится бывать вне дома или проводить много времени во дворце, поэтому будет разумнее, если вы поживете тут. Что думаете на этот счет?» В целом, я была не против, во дворце мне нравилось. Но принимать решение без Кейнера было не лучшей идеей. У мужа может быть свой взгляд и желание, и я должна их уважать. Я не против задержаться и какое-то время погостить во дворце, но сначала мне нужно обсудить этот вопрос с Кейнером. Только после этого я смогу озвучить вам наше решение. Тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть королеву, произношу я. «Я рада, что женой Кейна стали вы, Ариэлла», улыбаясь, с нотками одобрения говорит королева после недолгой паузы, во время которой я напряженно ждала ее ответа. «Буду с вами откровенна. Я волновалась, когда узнала, что магия выбрала вас в жены моему мальчику. До меня доходило много слухов о вашем отце, и все они вызывали у меня тревогу. Мне не верилось, что такой человек, как граф Белфред, мог достойно вырастить дочь. Слышать такое не особо приятно, но я понимаю беспокойство королевы. Любая мать желает своим детям лучшего, а граф Белфред — гнилой человек, родство с которым мало кто примет за честь. Конечно, к настоящей Ариэле это не имело отношения. Она была хорошей, я знала это как никто другой, но запятнанная репутация отца отбрасывала тень и на нее, точнее, уже на меня. Но я ошибалась и очень этому рада. Как это ни удивительно, но именно такую девушку, как вы, я всегда желала Кейнеру. В вас чувствуется стержень, сила. Вы разумны, имеете характер и, главное, не склонны к раздуванию скандала на ровном месте. Это намек на то, что я не закатила истерику на балу, увидев бывшую любовницу мужа, или я не права? Простите, Ваше Величество, но откуда вам это знать? Уверенность, с которой королева описывает меня, удивляет и настораживает. Мы с ней не общались. Откуда же ей знать, что я с собой представляю. «Я приставила к вам своего человека», — спокойно сознается королева. «Рона!» — мгновенно вспыхивает в голове имя служанки, что все время вызывало во мне подозрение. Вот чувствовала я, что с ней не все так просто. «Да, Рона по моей просьбе наблюдала за вами. Понимаю, вам это может не нравиться, но я должна была узнать вас». «Могли бы просто со мной поговорить. Хотя я и пытаюсь скрыть недовольство тем, что за мной шпионили, выходит, не слишком хорошо». Поймав обеспокоенный взгляд Ланы, успокаивающе улыбаюсь ей. Скандалить с королевой я не собираюсь, я еще не сошла с ума. Вслух не признаюсь, но на месте королевы, возможно, я поступила бы так же. «Это бы мало что дало. Обычно при встрече со мной все пытаются произвести впечатление, показать себя с лучшей стороны, говорить только правильные вещи, даже если так не считают. А мне хотелось знать, какая вы на самом деле. И Рона помогла мне вас узнать». «И что она вам рассказала?» «Даже представить не берусь, что могла наговорить про меня служанка. Как мне кажется, я не особо ей нравлюсь». «Что вы не охотница за деньгами, вы не жаждете власти, недолюбливаете собственного отца, за что я вас совершенно не виню, что вы добрая, не капризная, внимательная, и самое главное, вам нравится Кейнер». Неожиданно. Не думала, что Рона могла так меня охарактеризовать. Из чего она взяла, что мне нравится Кейнер? Да, это так. Нравится. Сильно. Но откуда Рона об этом знает? Я только Алме сегодня призналась, что мне нравится мой муж. До этого вроде я не говорила подобного даже Лане. Так как Роне удалось это понять? Вывод напрашивается сам. Служанка следила за мной и вне стен моих покоев. Видела нас с Кейнером в саду и заметила взгляды, которые я украдкой бросала на главу стражей. Пока это единственное объяснение, что я нашла. Я не знаю, что сказать. Чувствую я сейчас себя двояко. С одной стороны, то, что за мной шпионили, вызывает праведное возмущение, а с другой, я понимаю, почему королева приставила ко мне Рону. Когда-то вы станете матерью Ариэлла, и так же, как я, будете тревожиться о своих детях. Вам будет важно, чтобы рядом с ними были хорошие люди. Кейнер и так многое пережил. Он потерял родителей в 9 лет, и с того времени я делала все, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Я люблю его всем сердцем, считаю его своим сыном, и как мать была обязана убедиться, что вы не причините ему боль. Он связан с вами магией, но вы никак не связаны с ним. Вы ошибаетесь, Ваше Величество. Я связана с вашим сыном узами брака, и для меня эти узы — не пустой звук. К тому же, если я правильно поняла, в храме жрец провел ритуал, связав наши души. Я забыла про ритуал. Растерявшись, а затем смутившись, отвечает королева. Меня сейчас особо не посвящают в дела, которые могут вызвать волнение, но мне следовало догадаться, что ритуал будет проведен. Ведь только так магия Кейна стабилизируется. Удивив меня, начинает оправдываться она. Раз речь зашла о моем муже, я решаю узнать, что известно королеве. Только собираюсь задать вопрос, как замечаю в окне Лали. В последний момент сдерживаюсь, чтобы не подскочить и не броситься к ней. «Вернись в свои покои! Сейчас же!» — раздается в голове тревожный голос мышки. Чувствуя, как от страха леденеют кончики пальцев, пытаюсь мысленно спросить у Лали, что-то случилось с Кейнером? К моему разочарованию Лали не слышит. Мысленная связь у нас односторонняя. «Ваше Величество, извините, мне нужно вас покинуть». С колотящимся сердцем, предчувствуя плохие новости, говорю королеве. «Я резко встаю. Сейчас мне нет дела до нарушения этикета и того, что обо мне подумает королева Исабель». «Ариэлла, «Я не хотела вас обидеть», — начинает королева, но я торопливо перебиваю ее. «Я не сержусь на вас, ваше величество. Вы поступили так, как считали правильным. Я понимаю вашу тревогу за сына. И с радостью, если у вас будет желание, вас еще навещу. Думаю, нам обеим не помешает узнать друг друга лучше. Но сейчас мне нужно вас покинуть. Позволите?» «Да, разумеется. Буду рада снова провести с вами время», — растерянно отвечает королева. «А я, получив разрешение уйти, несусь на выход, совершенно забыв про удивленно замершую за столом Ланару. Все, о чем могу думать, — это Лали и известие, что она принесла». Стоит выйти в коридор, рядом появляется Рона, но я не задерживаю на ней взгляд. Дорогу до своих новых покоев я запомнила, они недалеко, поэтому, почти переходя на бег, сама направляюсь к ним. Ворвавшись в покои, смотрю на распахнутое окно. Лали не видно. Что же она так долго? Нервничая все сильнее, делаю пару шагов вперед, и взгляд тут же цепляется за выглядывающую из-за дивана женскую руку. Это что еще такое? Быстро приближаюсь и, увидев, кто лежит на полу, застываю на месте. Крик застревает в горле, а страх с такой силой пронзает тело, что становится невыносимо больно. «Алма, моя добрая няня, именно она лежит сейчас рядом с диваном, не подавая признаков жизни, а рядом с ней валяются осколки разбитого стакана. Отомри! Ей нужна твоя помощь! Спасай ее, пока еще можно!» — запыхавшимся голосом требует Лали, стремительно влетая в окно и зависая рядом. Именно ее голос выводит меня из ступора и заставляет действовать. Упав на колени рядом с няней и не обращая внимания на то, что в процессе падения поранила ладонь осколком, кладу на Алму дрожащие руки и закрываю глаза. «Пожалуйста, магия, отзовись. Ты сейчас нужна мне, как никогда». Мысленно взываю к своему дару. И, почувствовав, как тепло начинает охватывать меня, не удивляюсь. У меня не могло не получиться. Только не сейчас. Не тогда, когда от меня зависит жизнь няни. Сосредоточившись, направляю тепло в Алму. Свет окутывает мои руки и, поддаваясь моему желанию, перетекает в тело дорогой мне женщины. Я чувствую, как магия лечит ее, устраняет нанесенный организму ущерб. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я осознаю, что лечение окончено и Алма спасена. «Теперь с ней все будет хорошо. Давайте я помогу вам подняться и сесть на диван». Рядом со мной оказывается Рона. Она говорит мягко и, взяв меня под руку, вынуждает встать. Стоит выпрямиться, как накатывает слабость. Не столько от потери сил, сколько от пережитого страха. Рона поддерживает меня за талию и помогает опуститься на диван. Рядом с няней оказываются двое охранников, один из которых поднимает Алму на руки и, спросив, где ее комната, относит ее туда. Еще какое-то время Алма будет спать. За это время ее уже немолодой организм окончательно восстановится от последствий отравления. Второй охранник начинает осматриваться вокруг. «Вы в порядке?» — озабоченно спрашивает служанка. «Не уверена. Все еще не придя в себя, тихо отвечаю, глядя перед собой. «Что происходит? Ари, что случилось?» — взволнованно бросается ко мне только что появившаяся Лана. «Алма. Ее отравили. Я с трудом заставляю себя говорить. Все еще не могу осознать, что Алма могла умереть, если бы Лали не появилась так вовремя». «Что?» — сипло, с ужасом спрашивает сестра и тут же начинает вертеть головой, выискивая няню. «Где она?» «С ней уже все в порядке. Ее отнесли в комнату отдыхать. Леди Ариэлла успела вовремя», — отвечает за меня Рона. «Кто это сделал? Кто пытался отравить Алму?» — требовательно спрашивает Лана. Сестра, в отличие от меня, быстро берет себя в руки и вместо слез и причитаний пытается разобраться в ситуации. «Я как раз собираюсь это выяснить, леди Сфил», — с порога отзывается принц Фредерик, входя в мои покои. Пару долгих секунд они смотрят друг другу в глаза. Затем Ланара кивает и первой отводит взгляд. Она садится рядом со мной и, взяв мою руку, говорит: «У тебя кровь. Нужно промыть порез». Смотрю на ладонь. Порез еще немного кровоточит, но очень скоро от него не останется и следа. Сейчас я ощущаю свою магию очень хорошо. И теперь так будет всегда. Видимо, мне требовался толчок, чтобы прочувствовать, принять свой дар и поверить в него. Ведь, как ни крути, магия была для меня чем-то нереальным, и раньше я не могла поверить, что у меня есть дар. Я видела, чувствовала его, пользовалась им, но до конца так и не верила. Точнее, не могла связать себя и магию, понять, что мы с ней едины. «Пойдем в спальню», — предлагает Ланара, заглядывая мне в лицо. С появлением принца в гостиной становится многолюдно, поэтому, несмотря на нежелание двигаться, я киваю сестре. Рона помогает Лане довести меня до спальни, после чего оставляет нас.